Глава 13. Николас. Мэри гладила меня пальцами по груди, выводя затейливые узоры. Я наслаждался, не хотел прерывать, но надо было поговорить. Нам нужно предстать перед советом. Девушка напряглась, замерла. И что они хотят? Ничего особенного. Просто скажешь, как сильно любишь меня, и нас оставят в покое, улыбнулся я и легко поцеловал ее в губы. А вдруг не люблю? Мэри тоже стала игривой, расслабилась. «Скажу, что хочу обратно. Тогда придется тебя снова наказать». Я резко перевернулся, и девушка оказалась подо мной. Лизнул слегка припухшие губы, а потом стал осторожно раскрывать их, даря Мэри невыносимую нежность. Она закрыла глаза, и из ее груди вырвался стон. Нас снова окутывали потоки любви. Внезапно раздался стук в дверь. Мы замерли. С неохотой я отстранился, слез с кровати и накинул халат. «Подожди здесь», — улыбнулся я. Но какое-то тревожное чувство охватило. Стук повторился. Я подошел к двери, распахнул ее, там посыльный. «Вас вызывают Андрес Калистар». «Хорошо, дайте одеться». Я быстро нацепил на себя первые попавшиеся вещи, а вот снарядом для Мэри пришлось помучиться, так как моя одежда была большая. Мэри сильно нервничала, ее руки подрагивали. «Ничего не бойся, они не смогут нас разлучить». Я заключил девушку в объятия и поцеловал в щеку. «Не думала, что такое может со мной произойти. Мы так быстро влюбились друг в друга. Почему влюбленные не могут быть вместе, и им надо что-то доказывать?» «Просто есть правила, а мы с тобой их нарушили». «Поторопитесь!» — крикнул посыльный из-за двери. В сопровождении мы вышли и последовали за ним. По пути я увидел Арктика. Он увязался с нами. «Уж если отхватывать, то всем вместе», — пробубнил друг. «Я же тоже во всем этом участвовал». Я только потрепал его по плечу. В замке Мэри, открыв рот, все рассматривала. Ей было интересно, волновала каждая мелочь. Но нам не дали осмотреться. Сразу провели в большую комнату, где уже собрался совет. Мы стояли напротив них, как нашкодившие щенки. Мэри слегка побелела, но даже в таком виде она была прекрасна. Выбившиеся из хвоста каштановые прядки спадали на лицо. Девушка во все глаза рассматривала присутствующих. Ее любопытство завораживало, и я не мог отвести взгляд. «Николас О'Шайни!» — вывел меня из размышлений голос Андреса. «Сегодня мы решим ту проблему, что ты создал». Мгновенно над каждым из нас возник прозрачный купол, не дающий выйти из него. Я с тревогой посмотрел на Мэри и Арктика. Они тоже разволновались. Девушка трогала сферу, ее грудь стала сильнее вздыматься. «Ты смеешься, Андрес? Это что, суд?» — рявкнул я. «В прошлый раз ты решил использовать магию против нас. Такого больше не повторится». «Я люблю Ника. Этого достаточно, чтобы нас отпустить?» — выкрикнула Мэри. «Не все так просто», — протянула Флориана. «Ты человек, а человек не может находиться в нашем мире». «Тогда что вы от нас хотите?» Фея вышла из-за стола, легкой походкой подошла к Мэри. Купол спал, и Флориана двумя пальцами подняла ее лицо. Я дернулся, но оковы все еще держали. «Дрянная человечка», — прошипела она. «Что?» — все взгляды устремились на них. «Ты не знаешь, что наделала», — Флориана оскалилась, выплевывая слова. «Мы так долго учили Ника, а он отдал желание человеку, который его знает. Это самое первое правило, и его нельзя нарушать. И теперь посмотри, эта девчонка пожелала быть с тобой», — обратилась она уже ко мне. «А мы не можем ничего сделать. Пойти против чуда невозможно. Этот мир разрушится из-за тебя». Кажется, даже ее рыжие волосы вздыбились. «Нокс, отправь их в мир людей». «Мы не можем», — устало выдохнул Андрес, потирая брови. «Без Ника не будет работать портал». «А с Ником мы все умрем», — почти выкрикнула она, резко повернулась в его сторону. «Будем, как и раньше, посылать фей в мир людей с помощью Нокса и тебя. Тогда у нас не будет столько осколков. Наши силы не безграничны. С порталом? Не хочу ничего слушать. Мы это уже проходили. Помнишь, что случилось?» Они с Андресом встретились взглядом. Казалось, сейчас полетят искры. Нокс медленно подошел к Флориане и встал между ними. «Я отправлю их в мир людей. Другого выбора у нас нет. Мы не можем разлучить их и не можем оставить здесь». Мужчина успокаивающе положил руки на плечи феи, а та лишь презрительно фыркнула. «Ник не сможет там жить. Кем он будет? Чем станет заниматься?» — пытался спорить Андрес. Теперь Нокс повернулся к нему. «Твое желание оставить тут Ника понятно. Он тебе как сын. Подумай головой, Андрес. Разве твоя жертва стоила того, чтобы сейчас подвергать нас опасности? Хотя бы посмотри в окно. С утра все заволокло тучами. Дальше будет только хуже. Нам нужно выиграть время, чтобы придумать, что делать. Но я все устрою, не переживай. Будет твой Ник как сыр в масле кататься, но без магии. Может, что-то и дойдет до него». «А меня спросить не забыли?» — выкрикнул я. «Наказываете, даже не выслушав?» «А что вас слушать, Ник?» — снова завелась Флориана. «Что бы вы ни сказали, это уже не имеет значения». Уже порядком раздражало, что все обсуждается без моего участия. Но они лишь все молча уставились на нас, как будто уже приняли решение. В их глазах не было и доли сомнения, даже у Андреса. Я взглянул на Мэри. Она пожала плечами, улыбнулась. Видимо, за наказание это и не считала. А действительно, почему я злился? Я ведь остаюсь с ней. Совет полагал, что наказывает тем, что я буду жить без магии, но теперь мы с Мэри вместе, и никто нас не разлучит. Тяжелый груз спал с плеч, и я улыбнулся в ответ. «Ну уж нет», — раздалось от двери. Вот Вилли стояла в проеме, а через секунду она уже оказалась возле меня. «Я не дам тебе жить долго и счастливо», — процедила она. Взмах руки, и мой купол исчез. Еще один плотное облако густого дыма окружило меня. Все произошло быстро, никто ничего не понял, а я стал задыхаться. «Ты не вспомнишь о своей девушке», — струйка дыма скользнула к Мэри и окрутила ее спиралью. «И ты тоже», — рявкнула Вилли. «Вы оба будете в мире людей, но никогда не найдете друг друга». Мы кашляли, глаза щипало. «Что ты наделала?» — услышал я крик Арктика сквозь нарастающий шум в ушах. «А ты всегда бегал за Ником, как пес, им же и станешь». Голова уже болела так, что я с трудом слышал слова. Нокс, Флориана и Андрес, видимо, пришли в себя, потому что мой отключающийся мозг выдернул из потока звуков их отборную брань. Нокс начал произносить какое-то заклинание, и тут все померкло. Мои воспоминания стирались одно за другим. Я пытался ухватиться за них всеми силами. Про себя твердил: «Снежинка, снежинка, снежинка». Пропасть поглотила меня. Кажется, так выглядела смерть. Звон колокольчиков, что-то знакомое и приятное. Лица коснулась чья-то рука, мокрая. Это не рука. Я открыл глаза. Надо мной нависал золотистый ретривер. Арктик. Так я его назвал. Он лизал мне щеку, напоминая, что пора просыпаться, и будильник давно уже выбился из сил. Хорошо, встаю. Скинув с себя собаку, я свесил ноги, провел по волосам, снимая остатки сна. Мне снился какой-то сон. В нем было волшебство. Но что точно там происходило, я не помнил. Арктик гавкнул, испугав белоснежную кошку. «Да-да, выведу тебя погулять. Дай мне несколько минут». Я почистил зубы, умылся, нацепил штаны и куртку. «Давай только по-быстрому, а то я проспал», — обратился я к псу, будто он понимал. Но тот недовольно тявкнул. «Не ругайся. Вечером побольше погуляем». Мы вышли на улицу. Зима продолжалась. Снег хрустел под ногами, успокаивал меня. Арктик бежал впереди, а я плелся за ним. Размышлял. Вынул из куртки сигарету и закурил. Месяц назад втянулся. От нервов. У меня начались провалы в памяти 3 года назад. Я не помнил своего детства, юности. Ходил по врачам, делал всякие МРТ, сдавал анализы, чтобы понять причину. Все было в норме. Я даже к психологу записался. Он предполагал, что, возможно, у меня произошло какое-то очень стрессовое событие, и память ушла. Но все успокаивали, говорили, чтобы я не переживал. Вероятно, скоро все наладится, раз ничего не обнаружили. Но за 3 года я так ничего и не вспомнил. Я затянулся. Дым обжег легкие. Курить начал, потому что не помнил, делал ли я это прежде. Решил попробовать и не смог бросить. Никотин немного туманил мозг и помогал расслабиться. Гадость, но что поделать, она меня спасала. Сегодня важный день, сдача проекта. Я работал редактором в одном крупном издательстве, но забыл, как устроился туда. Хотя прекрасно разбирался в своей области, и коллектив мне знаком. Я помнил все частично, будто некоторые вещи просто знал, а картинок из прошлого не было. «Уберите вашу собаку!» — услышал я крик. Какая-то женщина пыталась оттянуть маленького песика, пока Арктик вовсю совокуплялся с ним. Ох, не повезло с псом. Он трахал все подряд. «Арктик, фу!» — я схватил поводок и силой потащил собаку. «Невоспитанные какие!» Хозяйка песика гордо вскинула голову и пошла дальше. «Слышал?» — грозно сказал я. «Будешь снова приставать к другим животным — получишь по рогам!» Фраза какая-то знакомая, будто уже где-то произносил. Арктик гавкнул, пометил куст, и мы пошли домой. Над нами кружили белые хлопья. Ладонью я поймал одну снежинку. Улыбнулся, а в груди почему-то все сжалось. «Кофе!» Мне нужно сейчас много кофе. Утром еще встреча с новой сотрудницей. Она подавалась на вакансию моей помощницы. Я последний раз затянулся и выкинул сигарету. Сегодня будет тяжелый день.